411. Если хотите подарить книгу, советую послать ее, прочитав предварительно. И в давние времена очень ценили книгу, прочитанную дарителем. Уже понимали, что в процессе чтения наслаивалась особая сила. Так замечайте и все возможности обмена энергии.